Глава вторая. Поболтав еще немного, начинаем разбегаться по домам. Весь день на смарку. Завтра придется поработать ударно. Все выключаю и собираюсь. Всем пока! Махнув коллегам, подхватываю рюкзак и чуть не в припрыжку покидаю офис, замерев на пару мгновений на крыльце. Красота! Май месяц, уже середина. Тепло, все зелененькое, веселенькое, и сирень вот-вот зацветет. Обожаю позднюю весну и начало лета. Вставив в уши наушники, спешу на остановку. Нет у меня ни старой развалины, ни тем более машины премиум-люкс, но есть любимый человек, съемная квартира и даже немного накоплений. Девчонки упорно настаивают, что я скоро выйду замуж. Ну, возможно, мы пока этот вопрос серьезно не обсуждали. Живем вместе меньше года, к чему спешить? Вот и я думаю, что не стоит. Нам и так хорошо. И все было бы и дальше хорошо, если бы Игорь Васильевич не решил уйти на пенсию. Вот не верю, что все осталось бы по-прежнему, окажись его племянником не Аполлон. Как известно, новая метла метет по-новому. Вот зараза, Аполлон этот. Все настроение обгадил. Извините. Заскакиваю в автобус и, обойдя какого-то мужика на повороте, занимаю свободное место, получая недовольный взгляд. А что, надо быть расторопней. Достаю телефон и открываю переписку. «Привет, еду домой. У меня есть новости». «Рит, я занят». Приходит тут же в ответ. И следующее сообщение. «Завал на работе. Давай потом». Пожимаю плечами. «Ну, потом так потом. Все равно заставят еще 2 недели отрабатывать. Хотя в моем случае возможны варианты». «М-да. Надеюсь, память у Аполлона не как у слона. Я как-то прочитала, что слоны своего обидчика и через 50 лет вспомнить могут. Ой-ё». «Ритка, ты дура. У парней обычно память плохая. Это ты, как идиотка, 2 года вспоминаешь тот случай, потому что тебе стыдно. А он уже и думать забыл». Вроде бы утешает меня внутренний голос, но как-то неубедительно. «Может, конкретно меня Аполлон и забыл, а вот счет, наверное, нет. И да, мне до сих пор стыдно. Повела я себя просто кошмарно. Если честно, так обижаться я не имела права. Эх...» Задумавшись, чуть не пропустила свою остановку. Вскакиваю и толкаюсь на выход. «Стойте! Я выхожу!» Кричу водителю, чтобы двери не закрыл. Выскакиваю из автобуса, и взгляд упирается в вывеску супермаркета. Итак, плохие новости нужно чем-то смягчить, поэтому направляюсь в супермаркет. Вкусный и красивый ужин немного задобрит Сашу, и он не будет так уж сильно ворчать по поводу смены работы. А может, даже обрадуется? Ему никогда не нравилось, что я считаю все эти деревяшки. «Рит, ну что это за работа для девушки?» Этот вопрос у нас всплывал частенько. «Таскаешься по складам, продаешь деревяшки для бань. Понимаю, если бы хоть бухгалтером была, дизайнером». «Но я же менеджер по продажам», — отвечаю всегда спокойно, как и тысячи других. «Ага, менеджер по продаже деревяшек. Это где-то на уровне сетевого маркетинга, Рит». Саша всегда так вздыхает, будто это позор какой-то. И на вопрос о моей работе требует, чтобы я отвечала, что менеджер, а не уточняла, где. Сам-то он айтишник в одной крупной фирме. Из помощников перевели в сисадмины. Вот-вот начальником отдела поставят. И это в 25. Да ладно. Обычно потом Саша меня обнимает и целует. Не переживай. Женщина и не должна строить карьеру и биться за деньги. На женщине дом, уют, дети. Нормальная у тебя работа. Зато график, день нормированный, по выходным не дергают, ты все успеваешь по дому. Так что, наверное, Саша все-таки будет рад, если поменяю работу. Брожу по магазину, а мысли все крутятся и крутятся. Увольняться ужас, как не хочется. Может, пронесет. Но сколько в нашем городе светловолосых девушек? 1000. Ничего пока не скажу. Решаю, выползая из магазина с тяжелыми пакетами. Еще же ничего не произошло. Просто скажу, что подумываю сменить работу. И тут мне приходит в голову еще одна прекрасная идея. Иду домой и улыбаюсь. Это прекрасная, просто изумительная идея. Если уж и менять работу, то вот так. Дома переодеваюсь и иду на кухню. Пританцовывая под музыку, готовлю ужин. Мясо в кисло-сладком соусе с лапшой и овощами. Саша очень любит. Кстати, а где он сам? Вытираю руки и беру телефон. Гудки идут и идут. Уже думаю, что трубку не возьмет, и хочу сбросить звонок, как отвечает. «Рита, я же за рулем. Ну чего долбишь?» «Да только первый раз позвонила. Уже почти 8». «Раз не отвечаю, значит, не могу». Звучит недовольно. «Скоро буду». И отключается. Ясно, понятно. У кого-то тяжелый день, ответственная работа и все такое. Заканчиваю с готовкой и даже успеваю прибрать на кухне. Саша не любит, если у меня тут творческий беспорядок, когда слышу, что входная дверь открывается. Выбегаю встречать. «Привет!» Улыбаюсь и тянусь за поцелуем. «Привет!» Приобнимает и легко целует в губы. «Как вкусно пахнет!» «Переодевайся, и будем ужинать!» От похвалы настроение повышается. «Ты выглядишь усталым!» «Понедельник, день тяжелый, вздыхает и уходит в комнату. «У меня серьезная работа. Это не досочки и камешки продавать. Кстати, о них я и хочу поговорить», — кричу, уходя на кухню. «У нас сегодня случилось большое событие. Мы все просто в шоке». «Да что у вас может случиться?» Саша появляется в дверях кухни. «Опять вагонка кривая?» — усмехается. Проходит и садится за накрытый стол. «Между прочим, ту вагонку я смогла вернуть поставщику», — говорю гордо. «О да, это было сложно, но я справилась». «А вообще наш Игорь Васильевич уходит на пенсию», сообщая первую часть важной новости. «Так он же у вас и так старый». Саша совершенно не впечатлился. «Давно должен был уйти». «И что, вас продают?» «Нет, рулить будет его племянник», озвучиваю вторую часть новости, и не получается не скривиться. «Ну и тем более». Саша спокойно принимается за еду. «Тебе-то какая разница?» Вопрос звучит как-то пренебрежительно. «Саш...» Опускаясь на стул напротив него. «Но каждый начальник же что-то меняет. Вот я и подумала, может, работу новую начать присматривать. Вдруг у нас станет плохо». Аккуратно закидываю удочку. «Ты же и сам говорил, что должность у меня не ахти». Саша задумывается и лишь спустя минут пять произносит. «Ну, в принципе, чего бы и нет. Какая разница, что продавать? Навыков особенно-то и не нужно. А за такую маленькую зарплату предложений полно». Проглатываю обиду. «Не такая уж у меня и маленькая зарплата. Какая у Саши, я вообще не знаю». Опять улыбаюсь и делюсь своей гениальной идеей. «А раз какая разница, то может подать резюме в твою компанию, а? А ты словечко за меня замолвишь. Представляешь, как будет классно. Вместе ездить на работу будем. Ты же на машине, так что мне по автобусам не таскаться. Очень удобно, на мой взгляд. И ты сам говорил, что платят у вас хорошо». «Резюме ты, конечно, подать можешь», — произносит мрачно, — «но без меня». «Почему?» — удивляюсь очень сильно. «Потому что у тебя нет необходимых навыков. Образование так себе. А если ты накосячишь? Скажут, что это я тебе порекомендовал, и это подмочит мою репутацию. Продавать всякие деревяшки и камни для парилок — это не тот уровень, который у нас требуется. Да и в джинсах на работу уже не побегаешь. У нас дресс-код». «Да не проблема!» Улыбку держать все сложнее и сложнее. «Я могу носить юбки и рубашки, на каблуках тоже ходить умею. Одежда же вообще не проблема». «Нет, я не обиделась. Вот совсем не обиделась. Правда, правда. Всему же можно научиться при желании. Но Саша почему-то эту идею не оценил». «А если меня возьмут?» Продолжаю допытываться. «Сама пройду. Согласись, будет здорово. Будем обедать вместе». Мысленно мне уже рисовалось, как в обед вдвоем идем куда-нибудь под ручку. Это будет очень романтично. «Ну, попробуй». Саша отреагировал без энтузиазма. «Отправь резюме, но вакансий у нас сейчас нет. А ты не такой высококлассный специалист, чтобы тебя ждали или хотели бы заполучить». «Ну да, хедхантеры за мной не бегают». Я попыталась свести все к шутке, но почему-то уже и еда не казалась такой вкусной, и аппетит пропал. «Малыш, не переживай». От этого прозвища чуть не передернуло. «Зайка, рыбка, бе». «Угу, золотинка». Внутренний голос не смог не съехидничать. Зато золотинка — это оригинально. В отличие от тысяч и тысяч заек и кисуль. «И вообще, чего ты всполошилась? Может, новый ваш директор окажется нормальным?» — заявляет Саша. «Неожиданно, однако. Наведет порядок. Уволиться всегда успеешь. Тем более уходить надо куда-то. У нас квартира съемная, цены на все растут». «Саш, ну я же не написала заявление, просто подумала». «Ну хоть на этом спасибо. А то могла бы уже и уволиться». «Вот и пойми этих мужчин. То ему моя работа не нравится, то не увольняйся. Ужин заканчиваем в тишине. Потом Саша поднимается». «Спасибо, зай». И уходит. «А помочь?» Спрашиваю ему в спину. «Малыш, ну я устал. Ты же знаешь, какая нагрузка у меня. У тебя же работа легче». Недовольно фыркаю и принимаюсь убирать. Перемыв посуду, да что там мыть? Две тарелки всего, пара кружек и столовых приборов. Иду в комнату и усаживаюсь на кровать. Саша что-то листает в телефоне. Я тоже лезу в чат с девчонками. Пока на кухне крутилась, там миллион сообщений, главная тема которых — Воронцов. Быстро пробегаюсь. Вот чёрт. Прозвище Аполлон, похоже, прилипло намертво. И дёрнуло же меня за язык. А баталии там жаркие. Женскую часть коллектива нехило так проняло. Даже до филиалов волна докатилась. Из-за этого я опять начала нервничать и переживать. Ночью так и вообще кошмар приснился. Конечно, с Аполлоном в главной роли. Но что за гад? 2 года мне покоя не давал, а теперь вообще еще хуже. Золотинка. Улыбался Аполлон, довольно скалясь. А я тебя нашел. Ну иди ко мне. Аполлон сидел в деревянной огромной лохани и тянул ко мне руки. Ты зачем сбежала? Я хотел, чтобы ты мне посчитала баню. Проговорил обиженным тоном и губу выпятил, как ребенок. Нехорошая девочка. «А я...» Слов у меня не было. Я оглядывалась по сторонам в поисках двери, но ее не было. «Ой!» Опустив взгляд, увидела, что я голая. «А я тебя сейчас за это веничком...» Хищно улыбнулся Аполлон, доставая откуда-то из-за спины веник, но не банный, а самый обычный. «За все мне заплатишь? За все!» Начал завывать страшным голосом, поднимаясь из лохани. Громко взвизгнув, я стартанула с места, а в спину мне нёсся злорадный женский голос. «Лови её, пупсик! Она меня горгульей обозвала!» «А я Горгона? Лови! Сделаем из неё статую и банный фонтан поставим!»